Дневник императора Александра II. Второе покушение на меня. Боже мой, думал ли я, что их придется считать? Думал ли я, что придется вернуться к секретному дневнику? Сколько всего случилось за это время? Это, конечно, 13 июля. Самый счастливый день моей жизни свершилось. Нет, мы ни о чем не договаривались с ней, но это был очень дорогой для меня день, день годовщины свадьбы папа и мама. Иллюминированный Петергоф блистал разноцветными огнями в светлой ночи. Съехалось множество гостей, наших родственников. Они заняли весь дворец. После парада гвардии, который так любил папа, был торжественный ужин и фейерверк. Но я ждал одного — когда освобожусь. И когда все, наконец, отправились на покой, я поскакал к ней. На дороге из Петергофа высоко на маленькой горе стоит очаровательный крохотный охотничий дворец. Из его окон видна маковка церкви, пруд и зеленые дали. Говорят, в этом романтическом месте мой дядя, Александр I, встречался с петербургскими красавицами. Как во дворцах Людовика XV, здесь был сюрприз. В столовой зале достаточно наступить на маленькую педаль, и из подпола, под звуки минуэта, поднимался столик, сервированный на двоих. И я позвал ее пожить в этом домике, и она согласилась. И мы оба понимали, что будет, но, думаю, она не понимала, отчего я выбрал этот день. Помню, как вошел, как смотрела на меня в ужасе. Я целовал ее, она не противилась, закрыла глаза. Крик боли и эти закрытые глаза, и будто убитая. Она лежала мертвая, распростертая на кровати тело. Я готов был сказать что угодно, только бы прервать это смертное отчаяние. И я сказал: «Надеюсь, ты догадываешься, я недаром избрал день женитьбы родителей моих. Теперь ты моя тайная жена. И клянусь, коли буду когда-нибудь свободен, женюсь на тебе. Молчите, никогда этого не говорите. Я сама решила, когда в вас стреляли». Я не знаю, сколько прошло. Был рассвет. Она не двигалась, но не спала. И вдруг прижалась, зашептала бессвязно: «Люблю вас, люблю вас, люблю вас». И дальше божественное тело металось в постели. Она жадно требовала ласок. Я ничего подобного не испытывал. Ее шепот: «Еще, еще». Так она проверяла, люблю ли я ее. А потом лежала, смеясь сквозь слезы. И горечь ее слез на моих губах, когда она подставляла мне глаза. Я целовал их и шептал, как моя няня в детстве, чтобы никого-никого не видели, только меня. И вдруг она сказала: «Я давно этого хотела, но я за вас боялась, и сейчас за вас боюсь. Отец был очень гордый и любил меня без памяти, больше всех братьев и сестер. Он сказал мне перед смертью: „Я оставляю тебя без гроша и с опасной красотой, уходи в монастырь. Но если станешь содержанкой, я оттуда приду и его убью, и тебя к себе заберу“. И он мне сегодня приснился. Я боюсь за вас». Безумная была ночь, самая безумная в моей жизни. Так что утром я смог повторить ей уже со всем основанием: «Клянусь, коли буду когда-нибудь свободен, женюсь на тебе». Она плакала. Я обошел вазы, вынул все цветы и разбросал по постели. Когда она одевалась, я наклонился, зашнуровал ее маленький ботиночек, а она шептала испуганно: «Ну что вы делаете, боже мой?» Медленно гладил ее ножку, и все было опять. Она сказала: «Я первый раз ночевала в чужой постели. Боже, прости меня, самую грешную, за то, что мне так хорошо». Именно тогда я придумал поехать вместе с нею в Париж. Днем в Петергофе пил чай с Машей. Мне показалось, она знает. С видом мученицы пила чай и рассказывала о каком-то новом святом, гроб которого сам вышел из земли и исцеляет людей. Этот средневековый рассказ особенно раздражал сегодня, как и вид мученицы. Я хотел видеть только ее. Я велел привести коня и поскакал к ней. Недалеко от охотничьего домика на дороге мне встретилась Сашенька на белой лошади в цвет ее прелестной амазонки. Понял, дожидалась меня. Заметил впервые, что она слишком румянит свое лицо. И вспомнил, как утром солнце падало на подушку, и в солнце девичье румяное лицо со страхом, счастьем глядело на меня. «Поздравляю с зарезанным ягненочком», — сказала Сашенька. И так знает. Боже мой, но откуда? Умная Сашенька поняла. Как наивно, Ваше Величество, ведь за вами следят, точнее, охраняют. Очень важно вовремя узнавать о подобных переменах в жизни самодержца в нашем пока самодержавном государстве. Так что сегодня весь двор обсуждает происшедшее. Интересно, как будут оценивать? Похотливый Зевс соблазнил невинную бесприданницу? Или, наоборот, молодая тварь завлекла в свои сети стареющего императора? Но при всех вариантах ситуация не понравится. Прощайте, Ваше Величество. Впервые Сашенька не потребовала встречи. Я был благодарен ей. Она поняла и сказала мне: «Теперь у нас новая главная мадемуазель. Теперь будут не любить ее». Я от этой славной всеобщей нелюбви наконец-то освободилась, милый, и поскакала. Она замечательно в седле. Написал милый безумное письмо. Она ответила: «Не пишите эти письма, я и так все понимаю, ну как ужасно, всем все известно, я не смогу больше приезжать в Петергоф, как видите». Я, тайная жена для нас двоих, стала явной любовницей для всех. Чтобы как-то уберечь ее, решил отправить ее за границу. Сделал это деликатно. Итальянка, жена ее брата, упросила ее поехать вместе с нею в Неаполь. Она уехала. Проклятие! Уже к вечеру понял, что не могу без нее. Мне было необходимо отправиться в Париж. Ситуация в Европе грозила кровавой кутерьмой. Дядя Вилли, прусский король, всерьез решил пообедать Францией. Сам дядя Вилли — добрейший человек. Мы с ним дважды родственники, мать Александра, родная сестра короля Вильгельма, а жена дяди Вилли — его тетка, примечание редактора. И я люблю его. Говоря правду, со времен, когда государь Александр Павлович уговорил Наполеона сохранить корону моему прусскому деду, мы вели себя с прусскими родственниками как со слугами, особенно, что греха таить, в этом преуспел папа. Но как все поменялось нынче, и, надо признать, сделал это один человек — Бисмарк. Когда Бисмарк потребовал у прусского парламента создания огромной армии, то бишь огромных затрат, парламент пришел в ярость. Делегации буржуа, не желающих раскошелиться, явились к дяде Вилли угрожать. Ситуация в Берлине стала близкой к революции. Его пугали судьбой Людовика XVI, и моя тетка на коленях молила его уступить. Я послал ему письмо, где просил о том же, напоминал, что Европа только что успокоилась после ужасных революций 48-го года. Дядя Вилли согласился, но тогда к нему пришел Бисмарк, и, как рассказала королева нашему послу, она делает это регулярно, Бисмарк сказал дяде Вилли буквально следующее. «Ваше Величество, перед вами задача создать великую армию, чтобы собрать всех немцев под крыло вашей династии. Вы не можете уступить парламенту, хотя бы это было и сопряжено с опасностью для жизни. Ваше Величество, вы обязаны бороться за священное право истинного монарха решать все самому». Чем дольше он говорил, тем более оживлялся дядя Вилли. Добрый дядя Вилли – идеальный тип прусского офицера, который при исполнении служебного долга пойдет на смерть с одним словом «приказано». После беседы с Бисмарком, к ужасу двора и королевы, он тотчас понял свою роль. Ему приказано удержать позицию любой ценой, и он начал, и, честно скажу, пугающе удачно ее исполнять. С печалью могу подвести итоги его побед при нашем непростительном благодушии. Создав громадную армию, генералы дяди Вилли беспардонно отвоевали у бедной Дании Шлезвиг и Галштинию. К сожалению, я никак на это не отреагировал, после чего стремительно напали на Австрию и выгнали ее из союза германских государств. Пока мой старый друг Бисмарк и дядюшка Вилли успокаивали меня сладкими речами, они в это время сожрали все независимые немецкие земли вокруг Пруссии. И вот теперь, при моем благодушии, возникла новая Пруссия с 11 миллионами подданных. Но и на этом не хотят остановиться. Следующей жертвой Бисмарк и дядя Вилли собрались сделать Францию. Они всерьез нацелились забрать Эльзас и Лотарингию и стать сильнейшим государством в Европе. Я не мог этого допустить. Как мне не противен император французов, следовало поспешить и поддержать его. Я решил поехать во Францию на открытие всемирной выставки, где собирались все европейские монархи, и там продемонстрировать дяде Вилли нашу поддержку Парижу. Я умолил мою милую приехать ко мне в Париж. После чего, за вечерним чаем, Маша устроила сцену. Она объявила, что не спит, ей снятся страшные сны. Она умоляла меня не ехать. Париж наводнен польскими мигрантами. Это дети тех, кто недавно восставал против вас. Они полны желания мстить. Конечно, она понимала истинные причины моего особого желания отправиться в Париж. Я был непреклонен. Повторил ей, будущая наша безопасность требует, чтобы я поехал во Францию. Всемирная выставка — удобный повод поговорить с обоими драчунами. Она позволила себе посмотреть на меня и саркастически усмехнуться. Давние слова моей матушки «каждая новая страсть тотчас на твоем лице». 20 мая в Париже на Северном вокзале мой поезд встречал император Наполеон III с пиками усов, предельно похожий на таракана. Моя резиденция была в Елисейском дворце, где когда-то жил мой дядя Александр, победив его, великого дядю. Пока мы туда ехали, из толпы, собравшейся по обеим сторонам улицы, доносилось и не раз «Да здравствует Польша!» Отвратительно. Вечером пошел смотреть в опера «Кумик» новое представление, которое так рекомендовали газеты. Оказалось, это неприличная опера «Буф» о прабабушке Екатерине. Весело обыгрывали похождения прабабки, похожие на приключения Мессалины. Ушел со второго действия. Вернувшись во дворец, к полному изумлению и страху Адлерберга, министра двора, объявил, что хочу прогуляться по Парижу и гулять желаю в одиночестве. Он не посмел перечить. Правда, граф Петр Шувалов, глава тайной полиции, попытался заговорить о парижских поляках, но я решительно прервал его, после чего попросил Адлерберга дать мне денег. «Сколько желает, Ваше Величество?» «Немного», — сказал я небрежно, — «1100 или даже 120». Забавно было наблюдать. Он побледнел, хотел что-то сказать, но опять не посмел. Принес портфель с этой действительно очень солидной суммой. И я отправился. Граф Петр все-таки тайно послал за мной агента, но я вмиг распознал его и строго повелел ему оставить меня в покое. Великолепный французский звучал повсюду на улице, доставляя истинное наслаждение после ужасного акцента Адлерберга. Я взял фиакр и велел везти на Рю Баз-дю-Рампар. Фиакр довез за 3 минуты, как я приказал, снятый для нее особняк находится в 2 шагах от Елисеевского дворца. Я заплатил, видимо, слишком щедро. Возница посмотрел на меня с испугом. Уже войдя в ворота дома, я понял, что перепутал. Мне нужен был соседний особняк, но выйти уже не сумел. Ворота захлопнулись и не поддавались. Позвать на помощь консьержку не смог, ибо дверь внутрь дома тоже не открылась. Бросив на землю портфель со 120 тысячами, я тщетно боролся с дверью на улицу. Я оказался в дурацкой западне. И тут я заметил человека на той стороне улицы, украдкой бросавшего на меня быстрые взгляды. Это был высокий мужчина в надвинутом на глаза котелке. Неужели поляк? Укрыться было негде. Запертый в этом треклятом узком дворике, я представлял собой самую легкую мишень в мире. Озираясь по сторонам, человек медленно шел в мою сторону. Мысли метались. Газеты, конечно, выяснят обстоятельства, почему я застрелен в этом дворе. Нелепая смерть вызовет вал статей пересмешников французов и еще одну оперу буф. Все отвратительные французские газеты будут писать. Между тем человек приблизился вплотную к воротам. Я сжался, приготовился броситься в сторону от выстрела. Я следил за его рукой, но он поклонился и сказал почтительно: «Соблаговолите, Ваше Величество, дернуть за цепочку, привешенную справа». И тут я увидел маленькую цепочку на столбике у ворот. Дернул за нее, и ворота тотчас открылись. «Я счастлив оказать вам и дальнейшие услуги, Ваше Величество», — сказал человек. «Оказалось, это французский агент, следивший за моей безопасностью. Я наградил его, и, кажется, опять слишком щедро. Он тоже был испуган, не захотел брать. Моя задача, Ваше Величество, — наблюдать секретно, не выдавая себя. Я не имею права взять. Меня выгонят с работы. Но денег не возвращал. Сумма явно оказалась сильнее приказа его начальства. Я его окончательно успокоил. Все происшедшее, мой друг, останется, безусловно, между нами». Наши интересы совпадали. Он счастливый удалился.